Язык. Грехи языка, они лишают молитвы, лишают покровительства, благодати Божией. Язык развязан, безобразен, болтлив, молитвы не будет. Грехи языка – ложь, пересуды, плохо говорить о ком-то. Что побудило нас солгать? Или хотел кого-то обесславить, или восхвалить себя, или хотел какую-то вещь приобрести, или что-то взял и не хотел сознаться от стыда, или похвастаться, или похвалу получить, или от ложного стыда солгать. Грех один – ложь, а побуждения ко лжи различные. То есть грех – это следствие, а причины греха – страсти. Эти страсти надо выявить, чтобы их искоренить. Только берегите свой язык. Кто хочет, конечно, жить немножечко Богу и идти путем покаяния. А кто живет так, как обычно живут в миру, конечно, зачем ему нудить себя к таким строгостям? Скучно жить, легко болтать, распустить свой язык и не бояться ничего. Мы сами хорошо знаем, как трудно каяться тому, у кого язык развязанный, ведь никак не поймешь свои грехи, связанные с языком. Попробуй записать все сказанное за сутки нехорошее. Невозможно даже записать. Так много бывает зла от одного языка. А к вечеру, конечно, у нас и молитвы не может быть. У нас такая тяжесть от одного языка. А опыт преподобных отцов показал, что если язык будет молчать, то, может, и будут мучить мысли. Не надо бояться этого. Зато молитва будет. Заодно воздержание на язык, и будут тогда уже признаки покаяния. Мы часто наблюдаем за большими, великими людьми, как они удивительно любят молчать, какие они скупые на язык. Они долго думают, медленно думают, и скупо-скупо скажут. И чем ученее эти большие люди, больше они умеют молчать. И не выдавишь у них часто подробного, широкого и большого ответа. Эти люди духовной жизни, люди огромного опыта, хотящие спастись или понимающие, что Бог вездесущий. Как-то Карпинскому, президенту Академии наук, я сказал: «А все-таки вы умеете молчать. К стыду моему, я монах, я так молчать не умею, как вы». А он мне, знаете, как ответил? А потому что я имею пред собой мысль, что Бог на меня смотрит и меня слышит. Это заставляет меня молчать. Обыкновенный мирской человек, хотя и президент Академии наук, он оказался умнее всякого монаха. Укрощая язык, перерождаем сердце. Сейчас было сказано, что гнев якобы есть исчадие языка. Нет, язык – это орудие сердца гордого или беснующегося, тщеславного сердца, лживого сердца, блудного сердца. Это орудие сердца. Оно выражает состояние болезни или добродетели. Преподобные отцы, у них язык совершенно иной. Они молчали, они улыбались все глазами своими, они покрывали любой гнев молчанием. Только скажут: «Прости, прости меня». Они никогда никого не учили, никому не подсказывали, никого не поправляли, никого не раздражали своим рассуждением. Это свойство смирения. Они не умели осуждать, не умели злословить, потому что сердце у них было такое. Язык разоряет духовную жизнь. Забота должна быть о языке. Сколько зла бывает от языка? Благодатное настроение мы сами разрушаем. Не люди отнимают, и не люди нам дают, и не через людей оно в нас приходит. Даже воспринимается, если оно от людей, Богом на это поставленных, то только для того, чтобы вычищенным сердцем искать любовь и святость только и только в себе, нудя себя к этому бесконечными жалобами на себя, записью укоров, откровенностью саввой и надоеданиями ежедневно, регулярно. Яканье. Когда учит и якает, это первый признак прелести. Учит, навязывает свое учение, хвалится, богословствует. Учит богословию, молитве, спасению и якает. Это первый признак помешательства, нездоровья. Богородице возложи.